21 июля 1933 года. На моей могиле смело могут написать: Великжанин М.А. родился 24 января 1889, умер 1 мая 1932, возрожден 20 июля 1933. И еще теперь я навсегда служитель сиреневых садов. Там, где люди лгут, сирень сдерживает обещания. Вчера мною владело странное чувство. Взвинченность, волнение. Все внутри колобродило, тряслось и болело. И я подумал даже, что скоро меня настигнет инфаркт или что-то вроде того. Говорят ведь, что человек ощущает приближение своего смертного часа. Чтобы унять дрожь, отправился бродить по Мещанской и вдруг, сам того не понимая, свернул в аптекарский огород. Он прячется от торопливых глаз. Но именно оттого этот сад так мил моему сердцу. Уединение в том самом смысле, которого жаждали вечно влюбленные писатели романтики прошлого века. Дождик слегка побрызгал, погремело на горизонте, но грозы не разразилось, и повсюду лилейный запах, как в оранжерее, смешанный с запахом влажной прогретой тепличной земли, не земли даже, а почвы. Прогулялся по дорожкам и остановился у самой воды пруда, глядя, как в нем отражаются ветви старой ветлы и бегущие облака. И простоял я так, не знаю, сколько времени, потому что уже облака закружили голову, а все не мог оторваться. И тут в отражении рядом со мной появилась она, лицо настолько любимое, так часто рисуемое памятью, что я решил, будто тронулся умом. Она словно магической формулой древности была вызвана из небытия. Моя сероглазая Нина. Я даже испугался, оступился, и носок ботинка угодил в воду. То-то бы смеху было, соскользни я в пруд целиком. Все как в тумане. Я забыл обо всем и принялся целовать ей руки. Лицо ее имело странное выражение. Она и рада была, и не рада. И смотрела на меня, не мигая. Я испугался, что излишне ее компрометирую. На нас уже косились редкие гуляющие, и отступил. И только когда мы направились к скамейке, я заметил и трость, и хромоту ее. Нина сильно припадает на левую ногу. Видно, я не смог скрыть удивление, потому что Нина вся померкла, дернула плечами с вызовом. «Все меняется, Михаил Александрович. Вот видите, я теперь хромоногая». «Мы не переходили на «вы», Нина. И ты для меня всегда самая красивая. Такой, как ты, больше нет». Она отвернулась. А когда снова посмотрела на меня, глаза у нее были нарядные. Из-за завесы плетистой ветлы мы стали теми, кем были. Она потянулась ко мне со всхлипом. Никогда мне уже не забыть этого всхлипа, полустона, с которым жаждущий припадает к чаше родниковой воды. Я сам издал такой же. В эту минуту я без всяких слов понял, что ничего между нами не угасло. Оказалось, что она забрела в аптекарский случайно. Ехала на автомобиле и велела водителю притормозить. Он остался ждать в машине, а она пришла ко мне. Не знаю, как, кем заколдован этот город, чтобы сводить любящих. Я сказал, что ночью буду работать в башне с документами и книгами. Мне и Сытин уже отдал ключ с условием, что заберет его обратно завтра утром. «Башня в нашем распоряжении», — шаловливо взглянула она из-под ресниц. Я покраснел, а она расхохоталась. Все разворачивалось так быстро. Мы вышли из огорода по отдельности. Я за дами, продираясь через кусты акаций и рододендронов. Отстояла очередь в винах Армении, чтобы купить бутылку сухого. И в 10, как условлено, я ждал ее у дверей башни. Явилась она, Боже мой! Явилась она, как полный месяц в ночь радости, и члены нежны ее, и стройный гибок стан, зрачками прелестными пленяет людей она, и алость уст розовых напомнит о Яхонте. О, право, краса ее превыше всех прелестей, и ей среди всех людей не будет соперницы. Когда арабы писали «Тысячу и одну ночь», они не ведали, что пишут о моей Нине. Она сменила платье и приколола налив настурции. Жаркие цветы словно вырастали из ее груди. Пустующий зал на третьем ярусе. Расстеленное саржевое покрывало на вате. Мне было дурно, что я не могу предложить ей перину, кровать, все кровати мира, но она прильнула ко мне. «Не стыдись». Мы довольно сражались поодиночке. Не хочу больше, не могу. Если быть презираемой и обвиняемой, то хотя бы за дело. Хочу быть до конца твоей. Она прижалась всем телом, и я забыл себя. После мы лежали, обнявшись. Брюсова башня стала нам сумрачной огромной спальней, каменными новобрачными покоями. Я не мог смириться с мыслью, что скоро надо разомкнуть руки и выпустить мою синичку. Смерти подобно. А она вздохнула. Это даже символично. Во всем городе не нашлось нам лучшего места, чем твоя любимая башня. Какое счастье, что она есть, что ее построили, быть может, для тебя и меня. Нет таких слов, чтобы описать, как я тосковала. Все эти дни... «Каждый из 445 без тебя!» «Нина, Ниночка, затряс я ее! Ты же сама пела про черный клевер, про зло, которое есть молчание там, где надо говорить и не тянуть! Почему ты не позвала меня? Мы бы нашли выход!» Я думала, стоит потерпеть, и все пройдет. Оно не проходило и не проходило. «Расскажи мне про аварию!» Я указала на ее трость. «Нет, не хочу. Это в прошлом, так что и вспоминать не стоит». На лицо ее набежала тень. «Я все равно допытаюсь, но позже». «Бедная моя, я ведь и не знал. Не жалей меня, не надо. Кости срослись неправильно, и в Патории мало что поправило. Но если тебе это не страшно, то и мне тоже». Она боится, что покажется мне некрасивой. Я зацеловал ее и заверил, что мне главное, чтобы ей не было больно. «Когда узнал, я искал тебя», — добавил я. «Нашел. Почему ты не захотела меня видеть?» Она улыбнулась. «А кому охота сызнова душу рвать? Мы ведь уговорились. Пока я тебя не видела, думала, сумею научиться жить опять, если бы сегодня нас не свел тот сад». Страшно подумать, что бы было. Истекали последние минуты оцепеневшей тишины. Вот-вот чирикнет первый из проснувшихся птиц, и наступит утро. Ночь принадлежала нам, но она была почти окончена. И вскоре и правда настало утро.